Джек Траут и Стив Рифкин. Дифференцируйся или умирай. Предисловие к русскому изданию. Эпиграф. Вещь чего-то стоит только тогда, когда покупатель готов за нее платить. Публиус Сирус, 1 век до нашей эры. Вещь чего-то стоит только тогда, когда покупатель готов платить за те отличия, которые он в ней увидел. Джек Траут, 21 век нашей эры. Книга «Дифференцируйся или умирай», написанная Джеком Траутом в соавторстве со Стивом Рифкиным, логически развивает глобальные идеи, изложенные в книге «Позиционирование. Битва за умы» Элла Райса и Джека Траута, где было аргументированно изложено, почему компаниям необходимо завоевывать позицию в сознании потребителя. В большинстве товарных категорий сокращается количество устойчивых брендов, и нет оснований полагать, что в России ситуация будет иной. В то же время увеличивается количество товарных категорий, разновидностей товаров и торговых марок, и потребители легко переключаются с одной марки на другую. Поэтому для успеха на рынке сегодня необходим не только обладающий необходимыми потребительскими свойствами продукт в красивой упаковке, который поддерживается хорошо налаженной дистрибуцией, а также бюджетом на маркетинговые коммуникации, рекламу, промо-акции, пиар и другие. Для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить компании высокую стабильность и прибыльность, нужно занять прочную и понятную позицию в сознании потребителей. Только в этом случае можно рассчитывать и на приток новых потребителей, и на их лояльность, повторные покупки. В этой книге Джек Траут и Стив Рифкин наглядно показывают, что выгодная позиция в человеческом сознании основывается не на характеристиках продукта, не на рациональных выгодах, не на стоимости, а на привлекательных, запоминаемых, эмоциональных отличиях компании или бренда. Точная формулировка основной дифференцирующей идеи и ее дальнейшая поддержка возможны только при проработанной стратегии и концепции компании, бренда, как основы репутации. В книге «Дифференцируйся или умирай» на основании массы положительных и отрицательных примеров Джек Траут и Стив Рифкин рассказывают о том, каким образом можно так ярко дифференцироваться, отстроиться от конкурентов, чтобы получить значимую позицию в сознании потребителя. Хотелось бы обратить внимание читателя на то обстоятельство, что в главе 8 этой книги описывается знаменитая технология разработки позиционирования Джека Траута, которую он использует и в своей компании Trout & Partners, представительство которой работает в 26 странах мира, включая Россию. Эта четырехшаговая технология внешне очень проста, как выглядит и все остальное, о чем говорит и пишет Джек Траут. Первое. Изучили рынок, приоритеты потребителей и положение конкурентов через восприятие целевой группы. Второе. Определили наиболее выгодную и простую для понимания дифференцирующую идею, которую сложно или невозможно повторить. Третье. Нашли ясные подтверждающие аргументы дифференцированию. Нельзя голословно заявлять об отличиях. Четвертое. Составили комплексную программу коммуникаций, чтобы донести и продолжать доносить эту идею до целевой группы, в сознании которой мы хотим завоевать прочную позицию. Авторы подчеркивают, что при этом надо не забыть и о собственных сотрудниках, каждый из которых должен четко знать, чем его компания и ее продукция отличаются от других. Затем авторы дают и разъясняют 9 основных принципов дифференцирования. Эта технология и эти принципы универсальны для любой страны, для любой категории товаров и услуг, что подтверждено практикой. Более 2000 реализованных проектов компании Джека Траута во всем мире. Необходимо просто учитывать местные стереотипы, поэтому одним глобальным брендам удается переносить свое дифференцирование из страны в страну без изменений, а другим приходится свое отличие и позиционирование адаптировать. Дальше Дело техники, считают авторы, однако предупреждают о том, что без средств любая блестящая идея ничего не стоит. Кроме того, они показывают, как творческие рекламные агентства умеют превратить хорошую идею в малозначимый креатив. Сталкиваясь с такой ситуацией постоянно, мы, партнеры Trout & Partners из разных стран, уже ведем разговоры о том, чтобы сразу несколько увеличивать стоимость наших услуг при разработке проекта для того, чтобы затем помочь клиенту общаться с бизнес-тренерами, рекламными PR, BTL, промо и другими компаниями, включая помощь в их выборе, постановке задач, брифовании и приемке работ как на уровне концепций, так и финальных результатов, возможно, контролируя вместе с заказчиком и процессы работ. Только в этом случае мы сможем нести полную ответственность перед клиентом за конечный результат. В книге же, естественно, разговор начинается с того, насколько выросло количество альтернативных предложений потенциальным покупателям. Конечно, России еще далеко до такого количества, например, радиостанций или парков развлечений. Не развиты у нас пока и всевозможные объективные путеводители по различным товарным категориям, местам покупок, питания и прочее. Но все это уже активно развивается, и мы четко следуем выражению авторов: «Выбор порождает еще больший выбор». Правда, из-за отсутствия сервиса наша интерпретация, возможно, ближе к одному из знаменитых законов Мерфи. Решение одной проблемы немедленно порождает как минимум две новых проблемы. Только представьте, сколько проблем немедленно возникает в нашей стране у человека, решившего проблему приобретения нового автомобиля или приобретения новой квартиры. Затем авторы рассматривают наиболее популярные способы утраты отличий, к которым прибегают многочисленные компании во всем мире. Россия здесь не исключение. Поэтому кратко остановимся на этих способах применительно к нашей стране. В главе 4 авторы объясняют, почему качество и ориентация на клиента не могут быть точкой отличия. Российские же компании часто называют высокое качество своим конкурентным преимуществом, то есть отличием. Россияне видят и слышат слово «качество» настолько часто, что одно только его употребление лишают компанию или бренд каких-либо отличий с точки зрения потребителя. Заметим, что некачественный товар вообще не имеет законных прав находиться на рынке. Это означает, что все легальные товары качественные. А значит, высокое качество по сути своей не может служить точкой отличия или фактором дифференцирования.